День четвертый. Вечер. По поводу петов с подвохом Михаил собрал нас всех в тронном зале. Щенков выложили на стол, и они, настороженно обнюхивая каменную поверхность, старались держаться поближе к своим будущим хозяевам. Мы расселись по бокам стола. Что интересно, Миха на трон не сел. «Слав, расскажи, что система про них вам написала». Взгляды мужиков после слов Михи обратились к Славе. «Взяли волчат, и сразу выскочило сообщение, предлагающее взять их петами. В описании все было нормально. Мы подтвердили, появилось новое окошко с инструкцией к приручению. У нас есть 12 часов, чтобы добраться с ними до безопасной зоны с точкой возрождения, где мы должны покормить их лично. Затем у нас появится возможность привязать их к точке возрождения. Также была строка, выделенная восклицательным знаком, что кормежку лучше начинать мясом. В каком виде не уточнялось. Первые 5 уровней питомцы растут только от кормежки. Потом от нас им будет отходить минимум 10% заработанного нами опыта. Инфы о навыках и классовых плюшках не было. Это все. Теперь кое-что расскажу я. Из нас всех волколака видели только я и Саня. Тварь с шерстью темного окраса, крупнее обычного волка раза в 3. А то и в 4. Точно сказать не могу, поскольку мы в тот момент отсиживались на дереве в десятки метров над землей. Со слов деревенских, нападение твари было вечером. Народ только спешил к общинным домам. Волколак перемахнул через забор. Большая часть из вас этот забор в виде 5-метрового частокола видела. За пару мгновений прикончила знахарку и исчезла с ее телом, успешно миновав частокол. А теперь подумаем, какой силой должна обладать тварь, чтобы быстро скакать через такие заборчики, держа в пасти килограммов 60-70. Как подумаете, так и высказываетесь. А какого шумахера тут думать? Валить щенков и все, пока есть такая возможность. Было первой моей мыслью. Если монстры обратятся против нас, наше возрождение превратится в настоящий ад, учитывая слабость при воскрешении. «Дэн, у тебя больше никакой инфы не появлялось?» – спросил Санек. «Странно, что хоть это появилось. У меня условия прокачки – бой с монстрами. Чтобы сказать больше, нужно качать навык. Пока у меня только единица. Вот только предупреждение выскочило. Интересно, что он хотел узнать этим вопросом?» «Я предлагаю вам подумать вот о чем», – медленно проговорил Саня. «Мы сейчас, по сути, в яслях. У меня сын играл», — пояснил он в ответ на недоумевающие взгляды. «Зона нашей активности максимум 3 километра. На что способны реальные монстры, мы не знаем. Но, вспоминая тех же леших и медведей под 30-е уровни, ничего хорошего нас при расширении зоны интересов не ждет. Таких противников придется валить поодиночке и только группой. И прикончить волчат я считаю глупостью. Да погодите вы», — прервал он поднявшийся шум. «Если они станут враждебными нам, то они после привязки будут возрождаться вместе с нами. И что будет происходить дальше, все прекрасно понимают. Но мы растем, мы становимся сильнее. И значит, у нас появится возможность отбиться от них. Система жестока, но логична. Хорошенько подумав, вы все согласитесь с этим. И значит, если она дает возможность приручения монстра, значит, шансы действительно есть. Учитывая реалии этого мира, мы должны рискнуть». «Ты подумал о нас? А что ты скажешь о НПС, живущих теперь с нами?» — возразил ему Дим. «Что будет, если эти милые с виду зверушки нападут на Велиду? Турин-то отобьется». «Турина с Велидой предлагаю поселить в часовне. Пока плотники здесь, пусть подготавливают жилье под себя. В замке все залы закрываются мощными дверями. Пока не прояснится ситуация с питомцами, никаких распахнутых нараспашку дверей. Так как неотъемлемым условием нашего существования является то, что все об окружающем мире мы должны узнавать сами. Значит, сделаем следующее. Завтра поход на кладбище. Там мы в основном активно качаем нашего детектора и всех тех, у кого есть навыки против монстров. И вообще, Михаил, это твой прямой косяк. За то, что позволил своей воле при выборе класса». «Вот те раз. Оказывается, наш лидер не так уж и прочно занимает свое место. Правда, мне есть многое возразить Саньку. Про так называемое своеволие». «И как же ты планировал распределить нас?» — Ловив насмешку в моих словах, Санек набычился. «Три воина, три разведчика, а остальные маги или духовники. Диму ремесло и так упало. Этот путь оптимален в условиях нашего существования. Я думаю, ты забыл одну важную вещь, Саня». Я обвел руками сидящих за столом. «Мы все здесь собрались по неволе. Никто из нас добровольно не выбирал такую жизнь. Мы не боевая слаженная группа и не игроки, знающие, как существовать в условиях гильдии или клана. Мы все здесь так называемые белые воротнички, собранные общей бедой под одной крышей. Мы можем снять привязку с точки и покинуть группу. Такая возможность есть, я проверял. Единственное, что удерживает меня от такого шага, это шанс сдохнуть и очутиться в точке где-нибудь в локации монстров. Это я к тому, что мы дети своего времени и соответствующей культуры. У всех нас есть свои страхи и свои бзики. И если тебе уж так не имется поиграть в жесткого лидера с диктатурой, я тебе уверяю, скоро ты останешься совсем один. Что касается своеволия, ты сам сказал, что система логична, а значит, в игре нет бесполезных классов, все они важны. И каждый из вас делал свой выбор осознанно, кроме меня», – прервал я пытающегося что-то сказать Михаила. «Но я уверяю вас, в моей жизни было много приятных спонтанных решений, но все они в конечном итоге помогали добиться поставленных целей. Что касается ситуации с петами, то, хорошенько подумав, я пришел к выводу, что мы должны рискнуть. Прокачку только тех классов, что имеют навыки против монстров, считаю неправильным шагом. Завтра, потестив навыки, мы должны действовать полной группой. И так будет продолжаться до тех пор, пока мы не освоим свои классы на достаточно хорошем уровне. Только тогда можно будет рассматривать варианты со свободной охотой». «Тем самым ты не отрицаешь, что нам нужно четкое руководство?» «Не отрицаю. Я лишь имею в виду, что армейская дисциплина и правила игровых гильдий и кланов тут не прокатят. Игрок за монитором не чувствует боли от лезвия меча, кромсающей его тело, и солдат умирает только один раз. Пойдя по пути регулярного войскового подразделения, мы рискуем стать психопатами после очередной смерти. У нас есть месяц на зачистку двух локаций. Кладбище – одно из них. И если нужно будет просидеть возле него пару недель, избежав лишнего раза переродиться, я буду там сидеть, пожертвовав временем». «Ну вы еще подеритесь», – поддел нас Олег. «По поводу Пета я однозначно пытаюсь реализовать выпавший мне шанс. По классам я согласен с Дэном. Выбирать должны были мы сами. По поводу Кача тоже. Но упор все же сделать стоит на тех, у кого есть возможность усилить группу. Я имею в виду солдата и духовника. Отработаем взаимодействие воинов и нас ловкачей под поддержкой мага и духовника. Кладбище станет нашим полигоном. И мысль торчать там приличное количество времени правильная. Детекты и охотники на монстров будут качаться под присмотром слаженных групп. До этого момента рыцарь исполняет роль танка. А Дэн будет вести наблюдение. Авось его детект качается не только в бою. Если нет, то прикроем». «Согласен», — поддержал его Слава. «Кто против того, чтобы оставить петов?» — спросил Михаил. Противников не нашлось. И довольные ловкачи ушли на кухню. Большая часть народа ушла вслед за ними. В зале остался Санек, Михаил и я. «Зря ты так, Дэн. Группу нужно сплотить. И сплотить жестко». Холодно посмотрел на меня Санек. Усмехнувшись, я покачал головой. «Ты думаешь, мы бессмертны, Сань? Я думаю, что наше бессмертие – это ложь и огромная опасность. И каждая смерть будет менять нас, хотим мы этого или нет». Прикрыв двери зала, я пошел в зал с камином, оставив двух предполагаемых лидеров искать точки соприкосновения между собой. Мне там делать нечего.